Главная задача губернатора состояла в том, чтобы бумаги, присылаемые из министерства, не лежали долго без ответа. Такой политики строго держался знаменитый казанский губернатор Скорятин, столь счастливо воевавший с татарами в последнее время. Эта манера практиковалась весьма многими деятелями. Были бы бумаги скоро исполнены, а до людей и подвластных им дела нет. Подписать более 100 бумаг в день, хотя и не особенно трудно, но все-таки человек утомляется, надобно отдохнуть. Чем заняться? Женщинами. Стрекалов неуклонно держался этого правила. Будучи уже старый лыс, он старался нравиться женщинам, румянился, носил парик, устроенный с таким искусством, что трудно было отличить его от настоящих волос. Но в особенности его молодил блеск власти. Он заменял ему румянец юности. Его победы обходились ему дешево. Родственников женщин, удостоившихся его благоволения, он награждал тепленькими местечками исправников. По делам он, правда, взяток не брал, но с откупщиков получал ежегодную дань. Это считали в то время доходом безгрешным. За несколько десятков тысяч рублей Стрекалов предоставлял откупщикам, а их в губернии было несколько, грабить обывателей, как им хотелось. Раз в самом губернском городе Казани откупщику вздумалось сделать в каждом доме осмотр погребов, не приготовляет ли кто пиво для домашнего употребления. И не только за найденное пиво, но даже за густой квас откуп взыскивал штраф с хозяина дома. Слишком густой квас доказывает намерение приготовить пиво. Штраф взимался за вредные мысли против откупа. В течение 2 слишком месяцев производился при содействии полицейских властей осмотр кладовых и погребов жителей Казани, по преимуществу купцов, мещан, мелких чиновников и духовных лиц. Изменнически преданный откупщику город заплатил страшную контрибуцию питейному баскаку. Ропот был страшный, но на это не было обращено ни малейшего внимания. Грабеж прекратился неожиданно по особенному случаю. Поверенный откупа в сопровождении квартального надзирателя явился, между прочим, к священнику Варламеевского прихода. «Так и так, — говорит, — позвольте осмотреть ваш погреб». Священник повел их в погреб, и когда они вошли внутрь, он отправился доложить об этом бывшему в то время архиепископу Владимиру. Проделка священника над служителями откупа показалась владыке очень остроумной. Он успокоил священника, но велел их выпустить из заключения. На другой день невинные узники явились к преосвященному с жалобой, но владыка принял их сурово. «Как смели вы прийти в дом священника?» — спрашивал преосвященный. «Вы грабите народ, вы отнимаете у бедняка последнее удовольствие, вон негодяи!» После такого мужественного отпора откуп должен был отступить. И не только духовные лица, но и прочие жители оставлены были в покое. А что делалось в губернии? Она походила на озеро, в глубине которого крупные рыбы поедали мелких. На поверхности уже его было тихо, и оно блистало, гладкое, как зеркало. Хотя обличители являлись и в то время, но им крайне не везло. Один из таких обличителей в Казани был чиновник Кудрявцев. Он имел порядочное состояние, был уже в отставке и писал разные жалобы на управление в полной уверенности, что он неуязвим. Стрекалов его предупреждал. «Эй, — говорил он Кудрявцеву, — перестань ябедничать, худо будет». В то время каждая, хотя и справедливая жалоба считалась ябедой.